Спаривание. Половое поведение, если оно осуществлено благополучно, завершается спариванием, цель которого — оплодотворение. На этом у огромного большинства видов вся любовь кончается. Самец утрачивает интерес к самке, оплодотворенная самка не только теряет интерес к самцу, но и под влиянием гормонов, изменяющих мотивацию поведения, реагирует на ухаживание очень агрессивно. Самки пауков или богомолов даже пытаются ставшего ненужным самца убить и съесть. Все предельно рационально и просто. Но, как выясняется, у ряда видов спаривание служит и иным целям, иногда довольно загадочным. Быстрое спаривание – загадка. Обратимся к видам, сохраняющим пары для выращивания потомства. Самец и самка полевого воробья образуют устойчивую пару. К моменту спаривания они летят в группу воробьев и спариваются среди них. Сразу после этого самка принимает позу приглашения к спариванию еще несколько раз, и с ней спариваются другие самцы. После этого пара дружно летит домой. Кто наблюдал собачьи свадьбы, тот, возможно, видел, как сука после нескольких дней такования в стае с выбранным кобелем сначала подставляется ему, а затем, без всяких ритуалов, другим, только что отвергавшимся кобелям. Чайки в гнездовой колонии образуют пары после долгого такования, но после того, как оно произошло, самка, сидя в гнезде, допускает спариваться чужих самцов моментально, без всякого предварительного ухаживания. Это открытое в последние годы быстрое спаривание пока не получило никакого объяснения. Оно совершенно лишает и самца, и самку возможности знать, кто отец их потомства. Самец полевого воробья не препятствует быстрому спариванию. Самец чайки пытается вмешаться, но не успевает. При этом самцы обоих видов прекрасно продолжают заботиться о своей неверной самке. Быстрое спаривание есть и у приматов, в том числе и у тех видов, у которых самец убивает детеныша, если подозревает, что тот родился не от него. Люди то ли унаследовали от приматов, то ли выработали сами подобное небезразличие мужчины к происхождению ребенка. В цивилизованном Риме ритуал признания ребенка отцом был еще так силен, что если отец не возьмет малыша публично на руки в знак признания, младенца могли отнести на Торпейскую скалу. Этнографы давно знают, что быстрое спаривание есть и у людей. У многих народов описаны древние языческие праздники, например, лиго у прибалтов, на время которых супружеские связи как бы отменяются. Мужчины гоняются по лесу за женщинами, и какая кому попалась, та тому и досталась. Этнографы, возможно, не без оснований, считают эти праздники данью групповому браку предков. Но, так или иначе, цель быстрого спаривания не ясна ни у животных, ни у человека. Поощрительное спаривание. Более понятно, почему у многих заботящихся о потомстве видов существует поощрительное спаривание, избыточное по сравнению с необходимым для оплодотворения. Самки хищных птиц, как только образовалась пара, перестают охотиться, и самец полностью обеспечивает пищей и ее, и потомство. Самка крупнее самца, всегда над ним доминирует и поэтому имеет возможность на нем паразитировать. Если самец приносит добычу, самка с ним спаривается. Чем больше принесет, тем больше получит возможность спариваться. Ничего не принесет, ничего не получит. Самка спаривается не по своей потребности, как у других видов. Она умеет сдерживать свои потребности, создавая этим для самца дефицит спариваний и используя их как поощрение. Неудивительно, что эти самки сохраняют столь ценную для них способность спариваться и после того, как отложат яйца и начнется их насиживание. Поощрительное спаривание существует и у многих приматов, но не у человекообразных, особенно у видов, сексуальная система которых – групповой брак. В таких группах доминирование самца инвертировано на подчинение по отношению к тем самкам, с которыми он спаривается. Самец их кормит, и поэтому самка заинтересована удерживать самца спариванием. Поощрительное спаривание есть и у людей. Если вы сходу с этим не согласны, то вспомните, что всегда и повсюду существует проституция. Ничто иное, как спаривание женщины с безразличным для нее мужчиной за вознаграждение, что существует спаривание взятка. К таким крайним формам способны немногие женщины, но в супружеской жизни Поощрительное спаривание применяют, пусть неосознанно, многие. Обратите внимание, что мужчины не способны к поощрительному спариванию, если женщина их не возбуждает. Не способны потому, что у них нет соответствующей генетической программы, а у женщин она есть. И может проявляться так сильно, что поощрительное спаривание может стать профессией, которую в шутку, но не без оснований, называют самой древней. Загадка гиперсексуальности. Все же у всех животных самки способны к спариванию ограниченный период времени, либо только в момент овуляции, либо еще некоторое время после него. Чем больше мы узнаем о других видах, тем яснее становится, насколько уникальна непрерывная способность женщины к половым контактам. Даже во время беременности и кормления молоком, когда в организме совсем иная гормональная ситуация, иная мотивация, у других видов запирающее половое поведение, уникально и отсутствие внешних признаков овуляции. Чтобы у предков человека произошли столь глубокие изменения физиологии и поведения одного пола, должны были быть причины. Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор» придавал очень большое значение действию полового отбора. Позднее многие в работах, посвященных человеку, стали эту форму отбора игнорировать. Но Дарвин, как известно, имеет особенность подтверждаться. В свете современных данных мы должны признать, что старик был опять прав. Человек в ходе своей эволюции прошел через период усиленного полового отбора. Ради чего?